Шкала – минус 7. Шанс и гордость. Висишь на волоске, надеешься на случай, и выпадает шанс, единственный из ста. Ведь жизнь так коротка, и жить гораздо лучше, чем глупо умереть, погибнуть и не стать. Когда припрут к стене, любая роль уместна. Брезгливости конец, сомненьем вышел срок. Используй все, что есть, предательскую честность, язвительную лесть и девственный порок. Впивайся в этот шанс ногтями и зубами. Врасти в него, как в дерн врастет сорняк любой. Ведь если хочешь жить, тут не до колебаний. Но если гордость есть, погибни как герой. Азарт и возбуждение бурлили в крови. Участие в дуэли и заваруха, последовавшая за ней, оборвались слишком внезапно. Однако войти в отряд и преследовать Лыковых Кирилл не смог. Он должен был заступать на очередное дежурство по охране Красносельской. Как всегда в перегоне, напряжение отпустило. К этому парадоксу юноша привык. Хотя темнота таила неизвестность, иногда смертельную, Зорин принадлежал к поколению, которое родилось и выросло в полутьме мира оборванных проводов и рельсов, убегающих за плавный изгиб поворота. Туннели он любил именно такие, округлые формы, которые словно обнимали, мягко охватывали руками тюбингов, гладили щеки чуть влажным воздухом, шорохом ветра шептали о безопасности. И наоборот, сбойки с их острыми углами давили прямизной потолка, хотя и были выше, просторнее. В отличие от трех бойцов впереди, которых маскировка вынуждала сидеть в полнейшей темноте, вторая линия защитников станции могла позволить себе сигнальные лампочки. В их неярком свете, который не отбрасывал резких теней, шестеро дозорных удобно расположились за баррикадой из мешков с песком. Теоретически, ближайшие 4 часа делать им было совершенно нечего. «Иваныч, ну расскажи что-нибудь, твоя очередь», — посмеиваясь, спросил старшина. «Да чего ж тут рассказывать-то? Все приговорено. Да и нового пока не имеется», — с чуть заметной обидой в голосе отвечал Иваныч. «Челноки-то давно не заглядывали. А у тебя своих соображений что, разве нет? Ну, давай, давай. Кто эти черные? Черти, как ты утверждаешь». «Так а кто же?» «А чего, у них хвостов нет? Или спецом отстегивают? А где рога? Спиливают?» — продолжал уже откровенно зубоскалить старшина. «А копыта прячут, или как?» «Видать, по нынешним временам прислужникам дьявола это не обязательно. А может, и обгорели», — привычно отбивался Иваныч. Его предположение встретил дружный хохот. «Вы лучше службу несите, хохотуны!» — насупился Иваныч, и словно в подтверждение его слов из туннеля, ведущего с Красносельской, донесся явственный шум. «Оружие к бою!» — скомандовал старшина. «Врубай прожектор!» Яркий свет залил пространство в 10 метрах перед пикетом, погрузившимся в ожидание. Скоро на границе освещенного участка показалась группа людей, сопровождающих груженную платформу. Идущий впереди мигнул фонарем. Длинный, короткий, короткий, длинный. Световой пароль был подан правильно. И замахал рукой. «Эй, на посту! Свои! Давайте-ка песочек отгребите, нам поскорее надо!» «Вы куда? Где пропуск?» Старшина напустил серьезность, в то время как бойцы убирали с рельсов 2 увесистых мешка, освобождая проезд. «Да вот, на перехват идем. Попытаемся у Комсомольской убегших поймать. Хотя вряд ли получится. Эти Лыковы по прямой не попрут. Уж больно складно подготовились». «Так их не смогли остановить?» — спросил Кирилл, влезая в разговор старших по званию. «Нет, пробились наверх. А мы только дочуру ихнюю заполучили. В тюрьме теперь посидит. Папку с братом подождет». «Как в тюрьме? Ирина? «А она-то тут при чем?» — задохнулся Кирилл. «А, ты ведь Зорин», — ответил боец, узнав Кирилла. «Так у своего отца и спроси. Он ее арестовывал». До конца дежурства время тянулось улиткой, оставляя в душе юноши такой же скользкий, холодный след. Отца в палатке не было, и ждать его можно было очень-очень долго. Прослонявшись с полчаса из угла в угол, не находя себе места, Кирилл налил холодного чаю, оставшегося с утра, даже отпил несколько глотков, но поперхнулся и долго кашлял. Подошел к полке, провел пальцем по корешкам книг и папок, опять сделал несколько кругов по палатке. Потом, чтобы хоть как-то скоротать время, присел к столу и начал разбирать автомат. Это занятие требовало сосредоточенности и незаметно успокоило. «Вот ведь пес шелудивый! Сбежал!» Иван Зорин зашел в палатку, держа в руках чайник с кипятком, поставил его на край стола и плюхнулся на свободный стул. Кирилл посмотрел на отца, не очень высокий, кряжистый. Тот словно бы весь состоял из прямых углов и угловатых геометрических фигур. Подстриженная под горшок прямая челка почти не закрывала квадратный лоб, испещренный прямыми морщинами, как и квадратное же лицо. Плотная фигура с широкими прямыми плечами, будто созданными для погон со звездами. С угловато-непритязательным внешним видом диссонировали глаза Зорина-старшего. Подвижные, любознательные, умные. Иван отнюдь не был узколобом, уткнувшимся в труды Ленина фанатиком-коммунистом, как их любили изображать ганзейцы. Убежденный партиец, он самозабвенно посвящал все свободное время воспитанию сыновей. Бескомпромиссный, жесткий борец за идеалы большевиков, с единомышленниками, соратниками и подчиненными, он проявлял себя гибко и, по возможности, мягко. «Что, так и не догнали?» Юноша поднес тряпку к масленке, смочил ее и продолжил чистить ствол. Он сдерживался изо всех сил, довольно успешно изображая спокойную рассудительность. Учитывая характер Зорина-старшего, Кирилл отлично понимал, что если не будет проявлять излишней заинтересованности, то быстрее выведает подробности. «А, и не спрашивай!» Иван только махнул рукой. «Убег, как последний трус!» «Улизнул!» Пальцы мужчины сложились, будто он пытался взять зернышко. «Из-под самого нашего носа!» «Как же это? Ранен и ушел!» Кирилл с любопытством посмотрел на отца. Тот выглядел очень уставшим. Частое и шумное дыхание, лицо, которое блестело от пота, тускло отражая свет, вздутые на висках вены, набухшие веки, все говорило о тяжело прожитых годах. «Сам не знаю, как это произошло», — протянул Зорин, доставая из тумбочки два стакана. «Нам еще поучиться у старого черта. Ты только посмотри, как все спланировал. Одна ловушка за другой. Пока занимали подходы к Сталинской, мы почти настигли эту контру. Еще бы чуток и точно бы поймали. Самого Анатолия вообще чуть не подстрелили. Случай спас». Но юноша не успел договорить. Буханка их ждала возле выхода. Во дворике, рядом со станцией. Почти новая. Наверное, с родного мукомольного завода умыкнули. После удара ведь много чего осталось. Знали лишь, где искать. Как, черт возьми, они для нее топливо сберегли? Это для меня прямо загадка. Ну ладно, не все еще по-ихнему сделалось, — подытожил Зорин, плотно сжав губы и выпячивая подбородок. А теперь глянь, что я тебе принес. Неплохо жили наши партийные противники. Пока рядовые товарищи на Сталинской заваривали грибную труху, руководители пили настоящий чай. Ты слышишь? Настоящий! Он махнул рукой. Ты даже понять не можешь, что это за чудо. Чай. Иван раскрыл небольшую металлическую коробочку, потертые бока, которые еще сохранили кое-где яркие краски. Понюхал содержимое, а потом насыпал в стаканы по щепотке черных крошек. На его лице явственно проступало выражение блаженства. Потом, взяв чайник, из носика которого все еще поднимался порог, Зорин медленно стал наливать воду, которая стекала по ложке. Высушенные лепестки диковинного чая тут же рванулись вверх. Вода подхватила их, заиграла, словно ветер, гонявший когда-то палую листву по газону. Зорин-старший тряхнул головой. Картины давно ушедшего мира все еще жили в его памяти. Кирилл дочистил оружие, собрал автомат и поставил его к изголовью своей раскладушки. «Вот», — сказал он, изображая радость, в то время как внутри весь дрожал от желания и страха спросить про Ирину. «Профилактика окончена. Давай попробую твой суперчай». «Оцени, оцени», — ответил отец, лукаво улыбаясь. «Это еще не все. Мы там и конфеты нашли. Я их в детский сад отослал. Но вот не удержался. Тебе взял попробовать. Ты уж и вкус конфетный, небось, забыл». «А где же ты все это нашел?» — непослушными губами произнес Кирилл. «В комнате у девчонки ихней, когда арестовывал. Еле успел, а то тоже бы улизнула». «Ирина?» — промасленная ветошь, которую юноша протирал автомат, выпала из рук. «Ирину все-таки схватили?» «Да». Иван поставил стакан на тумбочку и, нагнувшись, стал подбирать с пола масляные тряпки. «Скоро мы над ней такой показательный суд устроим». «Суд?» Кирилл не верил собственным ушам. «Суд!» Отец бросил ветошь в ящик под столом. «А потом казнь. Лыков еще крепко пожалеет, что убежал, позабыв о совести коммуниста». «Казнь!» — прошептал Зорин-младший. Тело его вмиг обмякло, а нахлынувшие мысли с трудом выстраивались в связанную цепочку. «Суд! Казнь! Но это же означает смерть! Бред какой-то! Мы не можем поступить так с девушкой! Мы же хорошие! Мы освободители! За мирную жизнь! За правое дело! Чем она могла провиниться перед нашим правительством? Что такого нужно было сделать? Что сотворить?» Кирилл знал Ирину Лыкову с самого детства. Они были ровесниками и ходили в один и тот же класс школы, устроенной на Красносельской. Детей, а тем более девочек, было немного, а таких, как дочка партсекретаря, вообще ни одной. Зорин смотрел на нее издали, как на волшебное видение, не решаясь приблизиться или заговорить. Просто повсюду ходил следом и молчал, боясь и мечтая обратить на себя внимание девушки. Но зеленоглазая блондинка с прямыми длинными волосами, что в метро было редкостью, с красиво подстриженной челкой, небрежно падающей на глаза, едва ли замечала молчаливого обожателя. В отличие от абсолютного числа своих сверстниц, ее кожа сияла чистотой, и лишь неизбежная для подземелья бледность роднила Ирину с прочими обитателями метро. Ирина никогда не имела друзей, даже за партой она сидела одна. Детям тяжело было рядом с высокомерной девушкой, к тому же обладающей совершенно несносным характером. Лыкова не умела прощать, идти на компромиссы, договариваться и совершенно не выносила чего-либо превосходства. Тогда ее лицо искажалось гримасой брезгливого презрения, а глаза обжигали холодом. Однако юноша не хотел признавать, что за этим стоит зависть или злопамятность. Наоборот, он замечал только милый маленький носик и улыбку, открывающую белые ровные зубы. Он ловил эти редкие проблески радости и всегда улыбался в ответ, но Ирина была рассеяна. Кирилл ее совершенно не интересовал, а, скорее всего, и раздражал. Потом он не раз видел дочку наркома во время вояжей той на Ганзу и обратно. Девочка превратилась в девушку с фигурой под стать лицу. Длинные стройные ноги, красивая грудь в сочетании с осиной талией привлекали внимание мужчин всех возрастов, а Кирилла сводили с ума. Однако девушку всегда сопровождали телохранители, и не то что поговорить, но даже просто привлечь ее мимолетный взгляд рядовому Зорину не удавалось. Кирилл никогда не признавался в этом даже себе, но от возможности вступить в отряд сталкеров он отказался именно потому, что тогда лишился бы возможности хоть изредка видеть скучающую красавицу. «А теперь ее убьют», — думал Кирилл. «Расстреляют или еще хлеще наверх погонят, без химзы, без противогаза. А ей только 20 лет. «Папа», — юноша посмотрел на отца, — «ее нельзя казнить». «Почему это нельзя?» — Зорин-старший нахмурил брови. «Она женщина. Настоящие коммунисты не воюют против женщин». «В первую очередь она Лыкова. Так? Так», — сам ответил на свой же вопрос Иван. «А значит, дочь свергнутого нами предателя, угнетателя и эксплуататора. Так? Так. И что прикажешь с ней делать? Носить ее на руках? Кормить, одевать? Она же никакой работе не пригодна». «Более того, как можно ей доверять? И я тебе еще вот что скажу. Размножаться таким гадином, как эта Ирина, не следует. Понимаешь?» «Я должен ее увидеть. Отцовская тирада, похоже, не достигла сознания адресата. Как это сделать, папа?» «Что, папа? Что?» «Пожалуйста». Кирилл встал перед отцом на колени. «Где Ирина?» «Вот еще мало ли тварей на свете!» Зорин отвел взгляд в сторону. «Так тебе самую ядовитую подавай!» «Пойми, мне нужно ее видеть!» В глазах юноши блестели слезы. «Нужно с ней поговорить!» Иван, не мигая, смотрел на сына. «Где Ирина?» «Сын!» Кирилл резко оттолкнул протянувшуюся руку отца. «Где Ирина?» Зорин встал, отошел в противоположный угол палатки. Произнес глухо. «К ней нельзя. Она... политическое. Отец, без разрешения не пустят, будь ты хоть самим Лениным или...» Зорин запнулся. «Папой Римским. Так выпиши мне это разрешение!» Иван обернулся и строго посмотрел на сына. Юноша был в выступлении. Зорин постоял еще немного, видимо, что-то обдумывая. Потом подошел к столу, сел... Медленно достал из тумбочки лист бумаги и, положив его перед собой, полез в карман за ручкой.